которую он узнал по масляному запаху. Револьвер он потерял. Значения это не имело. Патронов в нем не оставалось. В лунном свете Мич не улавливал ни малейшего движения. Даже листочки кустарника застыли. Понимая, что движение выдаст его со скованными руками, Мич на животе пополз к телохранителю, лежащему у заднего бампера. В его открытых и не мигающих глазах монетками застыл лунный свет. Около тела в этом свете поблескивало что-то знакомое и металлическое. Мич уже протянул руку, но тут же понял, что на дороге лежит ставший бесполезным его же револьвер. Обеими руками, соединенными короткой цепью, он принялся ощупывать тело. Одной рукой угодил во что-то теплое и мокрое. К горлу подкатила тошнота, но по телу пробежала дрожь. Он вытер руку об одежду мертвеца. Когда уже пришел к выводу, что убитый им телохранитель вышел из Крайслера без оружия, наткнулся на рифленую рукоятку пистолета. Вытащил пистолет. Раздался выстрел. Мертвец дернулся, получив пулю, которая предназначалась Митчу. Он бросился к Крайслеру и услышал второй выстрел. Услышал свистящий звук, пролетающий совсем рядом смерти. Услышал еще какой-то свист, словно одним выстрелом оставшийся в живых телохранитель выпустил две пули. Но скорее тут Митчу что-то прислышалось. Стрелок мог обойти Крайслер как спереди, так и сзади. Митчу же одновременно предстояло контролировать два направления. Враг мог появиться в любой момент. Митч поднялся с земли и, согнувшись в три погибели, метнулся от автомобиля прочь с дороги. В заросли мескаля, которые затрещали, выдавая его местонахождение. За обочиной начинался уходящий вниз склон. Мич счел это добрым знаком. Если бы склон поднимался, он оказался бы на виду у противника, а его широкая спина стала бы удобной мишенью с того самого момента, как, оказавшись в живых, телохранитель показался бы из-за Крайслера. Миновав 30-футовый склон, Мич повернул направо. Стрекотали цикады. Кричала какая-то незнакомая птица. Он наткнулся на островки высокой травы, которая доходила ему до пояса. Островки не контактировали друг с другом, ревностно оберегая свои границы, так что Мичу пришлось лавировать и между ними. Углубившись на территорию островков, Мич присел и оглянулся. Никто его не преследовал. Долго скрываться в траве он не собирался. Уязвимую позицию у автомобиля покинул лишь для того, чтобы выгадать пару минут и обдумать сложившуюся ситуацию. Он понимал, что оставшийся в живых телохранитель не уедет на Крайслере. Джулиан Кэмпбелл не относился к тем боссам, которым докладывали о неудаче, рассчитывая сохранить работу или жизнь. Кроме того, такие люди обожали охоту на человека, а Мич показал себя опасной дичью. Так что охотником должна была руководить не только жажда насилия, благодаря которой он и подписался на такую работу, но гордость и желание отомстить за напарника. И Мич не мог пойти на то, чтобы затаиться до зари, или же убежать. У него не было ни малейшего желания вступать в смертельную схватку с профессиональным убийцей, но он слишком хорошо понимал, каковы будут последствия ухода от этой схватки. Если бы второй телохранитель выжил и доложил о случившемся Кэмпбеллу, информация о том, что он, Мич, целеханик и на свободе, рано или поздно попала бы к Энсону, и Мич потерял бы шанс застать старшего брата врасплох. Скорее всего, Кэмпбелл не рассчитывал получить отчет о выполнении порученного дела этой ночью. Возможно, он даже не ждал возвращения своих прислужников раньше второй половины дня, но только следующего дня. Скорее, Кэмпбелл хватился бы Крайслера Винсдор, а не телохранителей. Вполне возможно, что этот автомобиль он погалагал одной из жемчужин своей коллекции. Митчу требовалось застать старшего брата врасплох, требовалось оказаться в его доме к полудню следующего дня, чтобы ответить на звонок похитителей. Холли находилась в еще более опасном положении, чем прежде. Он не мог прятаться, а его враг не стал бы прятаться. Хищнику и дичи предстояла смертельная схватка. Затаившись в траве, Митч вспоминал грохот двух выстрелов, посвист пуль, которые едва не достались ему, когда он вытаскивал пистолет из-под трупа. Если бы у его противника пистолет был с глушителем, как в библиотеке, выстрелов он бы просто не услышал. Глушители, скорее всего, запрещены законом. Они позволяют убивать без шума и использовались зачастую там, где выстрел мог вызвать подозрение. Скажем, в особняке, где не приходилось рассчитывать на благонадежность всего обслуживающего персонала. Логика быстро привела Митча к надлежащему выводу. Глушитель шел в ход лишь при стрельбе с очень близкого расстояния, потому он и существенно уменьшал точность стрельбы. Если ты стоял вплотную к пленнику в библиотеке или заставил его опуститься перед собой на колени в пустынном месте, пистолет с глушителем принес бы желаемый результат в обоих случаях. Но если расстояние до цели составляло 20, а то и 30 футов, глушитель, возможно, настолько снижал вероятность попадания, что было проще запустить в цель пистолетом. Посыпались мелкие камни. Звук донесся справа. Повернувшись на него, Митч чуть приподнялся. В 50 футах от него второй телохранитель сидел на корточках, словно горбатый тролль. Ждал, пока окончательно затихнет вызванный его неловким движением шум. Даже неподвижный телохранитель не мог сойти за большой валун. Он привлекал к себе внимание, потому что оказался на широкой полосе начисто лишенной растительности солончаковой земли, которая блестела под луной. Если бы Митч не укрылся в траве, если бы продолжил продвижение на запад, он бы встретился с телохранителем на открытой местности, лицом к лицу, прямо-таки как в вестернах. Поначалу Митч решил подождать, не меняя позиции,